Глава 99. После ужина Джим и Тони вернулись к себе в комнату в надежде немного поваляться. На базе отдохнуть после еды считалось хорошим тоном. Однако тут их уже ждал полковник Мартель. «Здравия желаем, сэр!» «И вам привет, разведчики! Как учебный день?» Полковник старался выглядеть бодрым, однако в его глазах была усталость. «Спасибо, сэр. Как будто все нормально». «Ну и прекрасно. Инструкторы тоже отзываются о вас хорошо». «Нас учить только портить», – пошутил Джим. «На самом деле ты недалек от истины. Хорошей школы с правильными основами у вас не было, но боевые навыки вы приобрели. Поэтому переучивать вас действительно никто не собирается. А вот чуть-чуть подправить – это не помешает». «То-то я заметил, что это не похоже на учебку», – сказал Тони. «Конечно. В учебке вас ломают, выбивают лень, которую вы приволокли с гражданки. А тут инструкторы за вами только наблюдают. Мы должны знать ваши возможности, чтобы не переоценивать вас и не отправить на невыполнимое задание. Ну а чё ж вы стоите-то? Присаживайтесь». Полковник прихлопнул полежавший на столе папки. «Пора рассмотреть финансовую сторону наших отношений. Я принес контракты». Джим и Тони опустились на кровати. «Какими были условия оплаты на базе?» «Мы получали по 1400 реалов, сэр, как специалисты 4-го класса», сообщил Тони, хотя был уверен, что полковнику это уже известно. «И служить вам оставалось?» «Согласно контракту, еще 3 года и 9 месяцев». «А мы предлагаем...» Полковник достал экземпляры контрактов и раздал Джиму и Тони. «А мы предлагаем начальное жалование в 5000 реалов». «5000?» Поразился Джим и ткнул Тони в бок. Однако тот не спешил радоваться, внимательно вчитываясь в пункты соглашения. «Ты чего замолк?» – спросил Джим. «Нам показали сыр, и я ищу, где здесь мышеловка». Тони поднял на Мартеля испытующий взгляд. Однако полковника таким фокусом было не взять. «Мышеловка, Тайлер, это риск, которому вы будете подвергаться на задании». «Но мы на базе не ягоды собирали, сэр», — напомнил Джим. «Пережили полномасштабный штурм, а до этого едва унесли ноги из 4-го опорного, где погибли все наши товарищи». «Ты не митингуй. Я ведь отказываться-то и не собираюсь», — сказал Тони. «Просто я опасаюсь какой-нибудь статьи, запирающей нас в рабство навеки вечные». Тони стал с подчеркнутой скрупулезностью водить по тексту пальцем. «Такой статьи там нет», – сказал полковник. «А если бы была, я по ней предупредил». Тони недоверчиво покосился на Мартеля. «Я не шучу. У нас не принято обманывать своих даже в мелочах. Это может плохо закончиться. В условиях, когда агент работает во вражеском окружении, он должен быть уверен в своих тылах. Иначе возникнет опасность, что он перейдет на другую сторону. Это ведь не боевые действия. Здесь не нужно преодолевать линию фронта. Достаточно моргнуть, и ты в другом лагере». «А как насчет сдачи агентов?» – спросил Джим. «Такое тоже случается», – не стал отказываться полковник. «Однако не так часто, как это показывают в фильмах». «Хорошо, мы подпишем», – согласился Тони, а Джим добавил. «Но у нас есть условия». «Условия?» Полковник не скрывал, что удивлен. «Еще никогда мне не выставляли дополнительных условий. Чего же вы хотите? Гарантированный отпуск в летние месяцы?» «Нет, сэр, мы не о себе беспокоимся». «А о ком же?» «О базе». «А что не так с базой?» Штатный некомплект. Разведвзвод работает без отдыхающих смен. Строевые подразделения тоже. А им нужно заменять гарнизоны на опорных бастионах. Чем же я могу помочь? Мы ведь не занимаемся подобными вопросами. Для этого есть главное управление личного состава. Мы знаем, сэр. Но вы с вашими возможностями справитесь с этим куда быстрее, чем целое управление по личному составу. «Ну, не знаю», – полковник пожал плечами. «Если это единственное условие...» «Единственное!» «Тогда в виде исключения я вам помогу. Тем более, что это не для личного обогащения, а для общего дела. Как солдат я это понимаю». «А пока, если нет вопросов по тексту контракта, будьте добры подписать его». И он подал Тони авторучку. Тот подписал и отдал ручку Джиму, который также быстро подмахнул свой документ. Полковник проверил подписи, затем убрал контракты в папку и сказал: «Ваши экземпляры тоже будут храниться в досье. А теперь поговорим о надтайчерах. Кажется, вы рассказывали Паркеру, что крепко с ними повоевали у себя на базе». «Но ведь капитан Мур должен был...» Начал было Тони, однако полковник его перебил. «Да, он составлял отчеты и присылал их. Однако в них сухой язык, а мне нужна реальная картина из первых рук. Как это случилось в первый раз? Давай ты, Джим». «Первый раз мы встретились совершенно неожиданно, сэр, когда вернулись на место задержания двух мятежников. Они успели заложить в яму тайник, и мы должны были взглянуть, что там лежит. По содержимому мы обычно определяли, к каким операциям готовятся мятежники», – добавил Тони. «Да, так вот, как только мы пересчитали все оружие, сбросили его обратно в яму, как тут вдруг почувствовали, что под джунглем шастает кто-то посторонний». «Ага», – подтвердил Тони. «Прямо ломится». «То есть вы услышали, как надтайчер бежал, ломая ветки?» «Нет, сэр, гораздо раньше. Я же говорю, мы не услышали, а почувствовали». «Что ты имеешь в виду под этим «почувствовали»?» «В джунглях много признаков, по которым можно определить, что неподалеку ходит чужой, незнакомый с джунглями человек». «Это как же? Птички кричат?» «Нет, он может не побеспокоить птичек. Он может ступать тихо. Однако, если спугнет рой фруктовых мошек, они помчатся прочь, стукаясь о листья. А это всегда слышно». «А направление полета мошек указывает, откуда следует ждать опасности», – добавил Тони. «Вот как!» Полковник откинулся на спинку стула. «А еще какие признаки бывают?» «Древесные грызуны, сэр. Это вроде белок, только меньше. Они очень чуткие, и как только услышат постороннего в джунглях, становятся на задние лапки и смотрят в сторону опасности. Вот мы и наблюдаем за ними. Если бегают по веткам и занимаются своими делами, значит, все в порядке. А если встали столбиками, значит, тревога». «Это здорово! Вы могли бы лекции читать. Я не шучу. Ну так а что там с надтайчером?» «Ну вот, сначала были все эти признаки, потом шорохи и, наконец, треск веток. Мы разделились, и Тони со своего края крикнул: „Стой!“ А тот по нему как шарахнет из пистолета. И бежать. Прямо в мою сторону». «А почему ты кричал „Стой“?» – спросил полковник у Тони. «Испугался его вида?» «Да я его еще и не видел, там же густые заросли». А крикнул на всякий случай, чтоб по своему не выстрелить. «То есть его лица ты не видел?» «Нет, сэр, он рванул прочь, и я выстрелил в него. Попал сразу, он даже хрюкнул». «Да-да, и прямо на меня попер», – снова вступил Джим. «А как выскочил из кустов, ну такая рожа! Мамочка моя! Я за автомат, а он его вышиб. Я про нож и подумать не успел, а он уже своим замахнулся. Ну, думаю, все, приехали. Но Тони всадил в него еще пулю, прямо в плечо. Я слышал треск костей и связок. Грамотно попал. «Да я случайно», – признался Тони. «Неважно. Зато после этого монстр убежал. Мы стали его преследовать по кровавому следу. Но вскоре крови на тропе не стало. А трупа-то все нет. Это было странно. Мы тогда еще не знали, что у них все моментально затягивается». «И что же потом?» Он оторвался, но попал на пару наших. Одного ранил, а второго убил тремя ударами ножа в грудь. И самое главное, сэр, что убил он Банни Уолша, человека с феноменальной реакцией. Он с ножом такие фокусы выделывал, что только держись. А тут его как ребенка три раза ткнули, и он ничего не успел сделать. Джим замолчал и вздохнул. Тони вздохнул тоже, вспомнив, как они наткнулись на Банни. «А что было потом?» «Больше ничего. Вертолет загнал его в болото, и там из роторного пулемета едва пополам не перерезал». «Роторный пулемет – это аргумент», – согласился полковник. «А другие разы? Ведь у вас были и другие встречи». «Были, сэр, но сталкиваться нос к носу больше не получалось». А в обычном бою Тони с ними разделывался, как в тире Джо Паркера. «Понятно». Полковник перевел дух, как после киносеанса. «А вы знаете, что у нас есть макет Нед Тэтчера?» «Да, сэр, инструктор Паркер говорил нам». «Тогда давайте завтра с этим макетом и посоревнуетесь. Вы покажете, как воевали с вашими Нед Тэтчерами, а макет покажет, на что эти монстры способны». «А он что же, будет за нами гоняться?» – осторожно поинтересовался Джим. «Нет, он стационарный, с подвижными руками и туловищем. Есть, конечно, и внешнее сходство, но главное – это скорость реакции. У него и у вас будут учебные лазерные пистолеты и сигнальные датчики на груди. Вот там и посмотрим, кто быстрее». «А как же вам удалось повторить его скорость? Вы что ли чертежи украли?» – спросил Джим. «Нет, наши инженеры основывались на видеоматериалах, которых у нас набралось достаточно», –